Катерина. Вот теперь самое время спросить, любите ли вы сказки? Особенно страшные, особенно с собой любимой в главной роли. Я — нет. Но сказка-то вот она, со всех сторон окружает. И прекрасный принц имеется, все как положено. Смотрит на меня, как на врага народа, с той стороны решетки. Бровки хмурит, ручки в кулаки сжимает и что-то там себе думает. Так бы и вцепилась своим французским маникюром в его мерзопакостную физиономию. Я уперлась в него взглядом и пропустила тот момент, когда рядом с герцогом нарисовались еще два кадра. Один — тощий блондинчик с кудрявой шапкой волос и в заштатной одежонке, а другой — настолько колоритный, что я даже рот раскрыла от удивления. Когда я увидела этого амбала в красном колпаке, то не выдержала и глупо захихикала. Слишком уж он напоминал средневекового палача. А потом меня будто толкнуло. Это же и есть палач. Обшаривая меня изучающим взглядом, он продолжал что-то жевать, шлепая блестевшими от жира губами. И от него так умопомрачительно тянуло копченостями и чесночком. Мой животик радостно взвыл, уловив божественный аромат. Руки затряслись, звеня цепями, точно кентервильское привидение. А рот наполнился тягучей слюной. «Это что же получается, люди добрые? Герцог заботится о своем персонале? Палач сначала позавтракал, а потом уже и на работу? Меня пытать? А я как же? Дайте и мне поесть!» Может, тогда и пытки ваши покажутся не такими страшными. Я застыла, глядя расширившимися глазами на кошмарного вида орудия, которые кудрявый блондинчик любовно протирал ветошью перед тем, как разложить в одном ему известном порядке. «Мамочка моя, да меня же сейчас взаправду пытать будут! И что делать? Кричать, как я поняла, бесполезно, умолять тоже. Эти психи средневековые на другую волну настроены. У них пытки в порядке вещей, вместо десерта на завтрак подаются. А милосердие выглядит весьма специфично для человека 21-го столетия. Поэтому я и молчала, пока эти два герцогских приспешника раскладывали свой инвентарь. «Ваша светлость», — произнес палач трубным голосом. «Что прикажете?» Его светлость облил меня холодным взглядом и, уже добивая, ответил. «Разговори ее для начала, только сильно, не калечь». И вот это «не калечь» билось в моей голове набатом, пока я следила, как этот гад разворачивается и уходит, оставляя меня в обществе двух ухмыляющихся маньяков. Палач достал из кармана бублик и с хрустом раскусил. Я громко сглотнула и проводила ароматную сушку голодным взглядом. «Сволочь, еще пытать не начала, уже издевается». Он вытер штаны мясистые ладони и вздернул меня на ноги. Моя макушка оказалась на уровне его груди. Палач окинул меня критическим взглядом и хмыкнул. «Его светлость требует невыполнимого», — проворчал он с досадой. «Как ее пытать? Она же и так на ладан дышит. Глянь, как трясется, ну прям как заячий хвост». И он гулко захохотал. А мне было уже настолько плохо, что я едва осознавала, что происходит вокруг. От голода и жажды у меня болел желудок и соднило горло, кружилась голова, подгибались ноги. Во всем теле не было ни одной косточки, ни одной мышцы, которая бы не взывала о пощаде. Когда к моему лицу приблизилось что-то пышущее жаром, я едва смогла приоткрыть глаза. Глянула равнодушно на раскаленные щипцы, которые держал палач. И потеряла сознание. Что было дальше, помню плохо. В основном меня поливали холодной водой, видимо, надеялись таким образом привести в чувство. Но мое сознание упорно не желало возвращаться. Я будто впала в какое-то оцепенение. Все слышу и понимаю, но как-то отстраненно, а сама даже глаза открыть не могу. Услышала, как вернулся герцог, как о чем-то переговаривался с палачом. Потом меня подняли и, судя по ощущениям, перекинули через плечо. Кажется, я уже начинаю привыкать к такой транспортировке. Куда-то долго несли, я слышала голоса людей. Чувствовала, когда темнота подземелий сменилась на солнечный свет. Тот, кто нес меня, бросил мое тело через лошадиный круп и крепко привязал. «Я отпускаю тебя в последний раз, ведьма», — раздался у меня над ухом охрипший голос герцога. «Помни мою доброту, и больше не испытывай ее. Последнее, что я помню, это как меня вывозят за стены замка. Я пришла в себя только, когда почувствовала, как меня стаскивают с лошади и кидают на землю. Под моей спиной спружинил слой прелой листвы, смягчив удар. Открыв глаза, я поняла, что снова оказалась в лесу. Мокрая, голодная и, похоже, с поднимающейся температурой. Тихо всхлипнув, я еще пыталась встать, но ноги подломились, не желая держать хозяйку, и я окончательно потеряла сознание. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. Он стоял на самой высокой башне своего замка и мрачно наблюдал за тем, как по дороге к лесу спускается одинокий всадник на пегой лошадке. Позади седла болталось безвольным мешком тело ведьмы. Тонкие руки с изящными пальцами, свесившиеся вниз, выглядели так трогательно и беззащитно, что Язону пришлось зажмуриться, чтобы отогнать наваждение. Ему вдруг показалось, что с каждой минутой, с каждым шагом, пройденным этой лошадью, он теряет что-то важное, что-то такое, без чего его дальнейшая жизнь не имеет смысла. Небольшая судорога прошлась по его телу. Пальцы на правой руке рефлекторно сжались в кулак, вздулись вены, кожа уплотнилась, огрубела, четко обозначились увеличившиеся мышцы. Герцог изумленно глянул на свою руку. Внутри него, как в клетке, бился дикий зверь. Язон даже представил его, огромный матерый волчара, раз за разом с тоскливым воем бросавшийся на прутья решетки, оставляя на ней свою кровь и клочья шкуры. Это было как сумасшествие. Когда лошадь со своим всадником скрылись в подлеске, в голове Язона будто лопнула тонкая струна, затопив весь мозг ослепительной вспышкой боли. Сжав руками виски, он с тихим стоном опустился на колени. К нему уже бежали стражники, несшие караул на стенах замка. «Со мной все в порядке», — процедил герцог, отталкивая предложенные руки и поднимаясь на ноги. «Следите за лесом. Я хочу знать, когда появится Шико». Пошатываясь, он отошел к ближайшей стене и обессиленно сполз по ней, сжав руками пульсирующую от боли голову. Казалось, что в его голове кто-то бьет в гигантский набат. Минут 20 спустя один из стражников на стене закричал. «Ваша светлость! Шико только выехал из леса, уже приближается к холму!» Этот крик отозвался в голове очередной вспышкой боли. Шатаясь и держась за стены, Язон спустился в конюшню и трясущимися руками оседлал своего коня. Затем с трудом залез в седло. Такое простое и обычное действие потребовало почти все его силы. Конюхи держались поодаль, предпочитая не приближаться к здоровенной и сине-черной зверюге с очень говорящей кличкой Демон. Пустив коня галопом, герцог словно ветер пронесся по навесному мосту. В голове по-прежнему пульсировала боль. Сердце словно разрывалось на части от непонятной тоски. Но Язон никак не мог понять, что с ним происходит. Какое-то странное чувство гнало его прочь от замка в сторону леса, и этому чувству невозможно было сопротивляться. Спускаясь с холма, он столкнулся с возвращавшимся Шико. Помощник палача грыз баранки и весело посвистывал, жмурясь на солнце. «Ваша светлость!» Увидев хозяина, парень ловко спешился и склонил голову. «Я тут чего нашел?» Он протянул сумку странной формы, похожую на мешок с завязками и лямками для плеч, но более изящную, как игрушка, из белой лаковой кожи. Язон несколько секунд молчал, не в силах оторвать взгляда от этой странной вещи. Затем буквально вырвал сумку из рук слуги и хрипло выдавил из себя. «Где она?» Ему казалось невозможным то, что он сам по своей воле интересуется судьбой ведьмы. «А-а-а!» — Шико беззаботно ухмыльнулся. «Я завез ее подальше. Она очень плоха. Думаю, на этот раз мы от нее окончательно избавимся. Если сама не околеет, то ночью волки задерут». Ничего не ответив, Язон изо всех сил пришпорил коня. Демон с возмущенным ржанием взвылся на дыбы и рванул с места в карьер. Больше часа Язон кружил по лесу, не решаясь сделать последний шаг. Откуда-то он четко знал, где сейчас находится ведьма. Или не ведьма. Уже не ненависть, а какое-то другое чувство, робкое и осторожное, зарождалось в его душе при воспоминании о затравленном взгляде зеленых глаз и бессильно поникших тонких руках. Жалость? Сожаление? Езон был вне себя от злости, и злился он на собственную слабость. Все-таки она его окрутила. Но как? Он уже столько веков отражает ее нападки. Казалось бы, чего проще? Поддайся этой женщине, возьми ее в свою постель, впусти в свою жизнь, и все закончится. Но домогательства Конкордии были только верхом айсберга, ведь он, глупец, поспорил на свою душу. Он хорошо помнил тот день. Бал, радостные лица, наивные дочери и искушенные жены аристократов. И он сам весь в блеске своей славы, великолепный маршал королевской армии. Кажется, он много выпил. Дело шло к утру. Молодой герцог уже несколько часов провел за игральным столом и уже собирался уходить, когда на его плечо опустилась изящная женская ручка. «Милорд», — промурлыкало прекрасное создание в призывно декольтированном платье. «Не желаете ли сыграть со мной?» Он окинул ее затуманенным алкоголем взглядом, смазливая, доступная. В глазах горит недвусмысленное предложение, которое она даже не пытается скрыть. Герцог хмыкнул, никогда не любил шлюх. Ему нравилось завоевывать хорошо укрепленные форты, а не те крепости, что сдаются сами. К таким он испытывал лишь брезгливость и презрение. «На что играть будем?» — лениво спросил он. «На предложение руки и сердца». Она быстро облизнула губы, а мужчине показалось, что в глубине ее рта мелькнул раздвоенный змеиный язык. Езон сморгнул, думая, что слишком много выпил, и расхохотался. «Милая», — сказал он беспечным тоном, «я не сплю с женщинами общего пользования, и уж тем более на них не женюсь». Лицо незнакомки мгновенно изменилось, став из кукольно-смазливого маской разъяренной Мегеры. «Зря вы так, ваша светлость!» — с неожиданной яростью прошипела она. «Как знать, может, вы еще будете умолять меня выйти за вас?» «Детка, на тебе можно жениться лишь от большой любви, ну или от большой глупости». «Думаете, в меня нельзя влюбиться?» «Только не я. Готов поспорить на собственную душу». Он хотел подняться, но она вдруг сжала его плечо с несвойственной женщине силой. Ему даже показалось, будто сквозь слой одежды в его плоть вонзаются острые когти. «Что ж, я принимаю вашу ставку. Но если выиграю я, то заберу и души ваших вассалов, как моральную компенсацию за оскорбление». Она ядовито усмехнулась и продолжила. «Вы влюбитесь в меня, Езон де Верней», произнесла она таким тоном, что у него внутри что-то сжалось. «И женитесь непременно. А до той поры делить тебе и твоим людям одну душу на два тела. Быть прекрасным в ужасном и ужасным в прекрасном. Вне времени и пространства, на границе между двух миров. Пока я не услышу от тебя предложение руки и сердца». И она разразилась гомерическим хохотом. «Или его не услышит другая. Но уж я прослежу, чтобы этого не случилось». Покачнувшись, Езон начал медленно оседать, теряя сознание. Перед глазами замелькали цветные точки, в голове помутилось, и он тяжелым мешком упал в темноту. Очнулся в замке, на своей кровати, хотя бал проходил в королевской резиденции за много лик от герцогства. Вышел на балкон, оглядывая свои земли, и поперхнулся. Замок тот же, холм тоже. Но вместо вспаханных полей и трех деревень — лишь бесконечный лес, пересечь который не смог за все это время ни пеший, ни всадник. Воспоминания о том первом дне не потускнели со временем, и сейчас, как и тогда, охватили его с прежней силой. Наконец, конь каким-то неведомым способом сам понял, в какую сторону нужно идти. Точнее, Езон понимал, что это он сам невольно направляет демона. Но ему все еще хотелось думать, будто это лишь досадная случайность. Меж кустов пышно разросшейся черники белело беспомощное женское тело. Шико даже не удосужился снять веревки, которыми привязывал ее к лошади. Спешившись, Езон подошел вплотную к девушке и, сам того от себя не ожидая, опустился перед ней на колени. осторожно провел рукой по щеке, удивляясь гладкости и нежности ее кожи. У деревенских женщин не могло быть ничего подобного, а аристократки с детства портили кожу свинцовыми белилами, слепо следуя моде. У этой же кожа была как у младенца, тонкой, полупрозрачной, чуть подсвеченной на скулах легкой россыпью веснушек. Язон, забывшись, провел по ним пальцем, будто хотел стереть эти солнечные брызги. Потом, опомнившись, отдернул руку и резко встал. У девушки был жар, лицо пылало. Почему она не ушла? Не смогла или не захотела? Язон разрывался на две половины. Одна хотела бросить ее здесь и забыть, как плохой сон. А другая буквально кричала: «Хватай ее и неси в свой замок, в свою спальню, в свою кровать. Потому что это она, та самая». Слабая и продрогшая, она вызывала невольную жалость в его душе и желание помочь. Сжав зубы, он сорвал с нее мокрые тряпки и несколько минут энергично растирал застывшее тело, пытаясь заставить кровь бежать быстрее. Руки действовали машинально, вспоминая навыки, полученные во время зимних кампаний, когда только растирание и горячий грог спасали солдат от обморожений. Но глаза Язона не могли насытиться видом обнаженного женского тела. Он буквально впитывал в себя каждую ее черточку, каждый вздох, каждое движение. Затем поднял на руки и закутал в свой плащ. Острая боль вновь затопила его мозг, отключая от управления телом. Язон застонал сквозь зубы, чувствуя, как его руки, живя своей жизнью, осторожно подхватывают тело девушки и аккуратно усаживают в седло, прислонив для устойчивости к лошадиной шее. Девушка была легкая, как ребенок. Он почти не почувствовал ее веса. Вскочив в седло, мужчина обнял хрупкое тело одной рукой, не давая ему сползти. Чуть прижал, поражаясь тонкости талии. И вдруг зарылся носом в ее волосы. Что-то в нем настойчиво требовало вдохнуть ее запах.